«Я приложу все силы, чтобы научиться всем видам дыхания», — учитель сказала Беронис. «Я знаю достаточно обучения йоги, и я понимаю, что в этом основа прозрения. Я знаю, дыхание — это жизнь». «Не всегда», — сказал гуру. «Если хочешь, я покажу тебе сейчас, что жизнь может быть там, где нет дыхания». Он взял небольшое зеркало и протянул ей со словами: «Когда я перестану дышать, поднеси это зеркало к моим губам и посмотри, потускнеет ли оно». Он закрыл глаза. Понемногу тело его становилось все более неподвижным и прямым, совсем как статуя. Казалось, он застыл, оцепенел. Беронис, не сводя с него глаз, поднесла ладонь к его лицу. Прошло несколько минут, и она почувствовала, что дыхание его стало тише. Затем, к ее величайшему изумлению, оно прекратилось совсем. Никакого следа. Она подождала еще, потом взяла зеркало и поднесла его на несколько секунд к губам гуру. Зеркало не потускнело. Да, дыхания не было, и гуру казался каменным изваянием. Беронис в волнении посмотрела на часы. Прошло 10 долгих минут, прежде чем она обнаружила у него признаки дыхания. Оно становилось все ровнее и, наконец, стало совсем нормальным. Гуру, казавшийся очень утомленным, открыл глаза и с улыбкой посмотрел на нее. «Это чудо!» — воскликнула Беронис. «Я могу вот так задерживать дыхание по несколько часов», — сказал гуру. «А иные йоги могут не дышать месяцами. Были даже такие, которых на недели и месяцы замуровывали в склепы, куда не проникает воздух, и они выходили оттуда живыми и здоровыми». «Кроме этого», — продолжал гуру, — «существует еще одно испытание — можно подчинить своей воле биение сердца. Я могу заставить сердце не биться, ибо, как ты, наверное, знаешь, дыхание и кровь нераздельны. Но это я покажу тебе в другой раз. Ты узнаешь со временем, что дыхание — это лишь проявление таинственной силы, обитающей в наших важнейших органах, но невидимой. Когда сила эта покидает тело, дыхание, подвластное ей, тотчас останавливается, и наступает смерть. Но, подчинив себе дыхание, тем самым ты подчиняешь себе в какой-то мере и эту скрытую силу. Но, предупреждаю тебя, это предмет изучения раджа-йоги, а к нему мы подойдем лишь после того, как ты усвоишь хатта-йоги. Сейчас ты, как видно, устала. Иди отдохни и приходи завтра в такое время, когда сможешь приступить к занятиям.